это только персонификация не нашего понимания исторического процесса. Георгий Владимирович Вернадский и его очерки по русской историографии. Русский историк, сын академика Владимира Ивановича Вернадского, Георгий Владимирович Вернадский, годы жизни 1887-1973, был одним из отцов-основателей современной американской школы русской историографии. Рядом с ним могут быть названы имена его коллег, друзей и современников: Михаила Михайловича Карповича из Гарвардского университета, Фрэнка Гольдера и Гарольда Фишера из Стэнфордского университета, Сэмюэля Харпера из Чикагского университета, Филиппа Мозли и Джеральда Робинсона из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Когда Георгий Владимирович начинал в 1927 году свою преподавательскую и ученую деятельность в Йельском университете, с ним он останется связан на всю жизнь, то во всех американских университетах было 2-3 человека, включая его самого, читавших курсы по русской истории. К настоящему времени американская историография догнала и перегнала российскую и по числу выпускаемых книг, и по количеству специальных журналов, посвященных русской истории и культуре. Результат такого научного разрыва еще не вполне осознан в отечественной науке, пока не ликвидировавшей последствия долголетнего существования в изолированном мире советской историографии, которая не нуждалась в «буржуазной» в кавычках методологии, а отчаянно ее критиковала. И Георгию Владимировичу в этой идеологической борьбе с буржуазной историографией доставалось едва ли не больше всех. По свидетельству Андреева, Н.Е., описавшего свой разговор на научном конгрессе с советским академиком, как выясняется, это был Тихомиров, Георгия Вернадского выбрали в Советском Союзе как главную мишень для критики, персонификацию не нашего понимания истории. Примечание. Бахметьевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры библиотеки Колумбийского университета в Нью-Йорке, далее Бахметьевский архив, коллекция Георгия Вернадского, ящик 154, Николай Андреев, 80-летие Георгия Владимировича Вернадского, «Русская мысль», Париж, 24 августа 1967 года. Имя Тихомирова, М.Н., было названо Андреевым не в печатном тексте, а в письме к сестре историка Н.В. Толь, написанном после смерти Георгия Вернадского. Конец примечания. Почему это происходило, понятно. Георгий Владимирович Вернадский, Михаил Михайлович Карпович и другие историки-эмигранты олицетворили собой преемственность с дореволюционными школами историков в Москве и Петербурге. Именно эти традиции впитывала от них американская историография, сумев их не только воспринять, но и творчески переработать и добиться впечатляющего уровня исследований по российской истории. Если присмотреться к истории советской исторической науки, то мы увидим, что многие ее реальные достижения были связаны с теми воспитанниками школ Ключевского в Москве, Платонова и Лапо-Данилевского в Петербурге, кто, оставаясь в Советской России, иногда переживая лагеря и ссылки, сумел передать свой опыт ученикам. Имена сверстников и знакомых Вернадского историков Андреева, Валка, Веселовского, Романова должны быть названы в числе первых в этом ряду. Рассказ об их научных биографиях читатель встретит на страницах данной книги. Конечной датой развития русской исторической науки Георгий Вернадский обозначил 1920 годом, последний год массового исхода русской эмиграции, в том числе и дата его собственного отъезда из России. Катастрофичность произошедшего разрыва преемственности и традиций в науке Георгий Владимирович хорошо понимал и по-своему противостоял этому и своими трудами в эмиграции, не только в Америке, и педагогической деятельностью в составе Русского юридического факультета в Праге в 1922-27 годах и позднее в Йельском университете. Случилось так, что книга, посвященная развитию русской историографии, стала последней в его поистине громадном научном творчестве, а, следовательно, может рассматриваться как своеобразное научное завещание этого выдающегося ученого.